души моей. Просто вдруг тебя не стало, и с собою ты забрала радость светлых дней. Сто дорог я пройду и сто морей, лишь бы ты всегда была моей. Шар земной, если хочешь, я тебя люблю. Если хочешь, подарю. Только верь в то, что я тебя люблю. Сто дорог я пройду и сто морей, лишь бы ты всегда была моей. Я тебя люблю.